вытер пот, в изобилии стекавший по лицу вперемешку с дождевыми каплями. Лицо боевой раскраской покрывали подтеки копоти. Ежик на голове сейчас напоминал шерсть помойной кошки. Ну, возможность порезвиться в схлестке с головорезами я вам предоставлю, слово дворянина, — серьезно сказал Сварог. — Согласен. Но до того мне нужно избавиться от сухости в горле. Если я сейчас не приму внутрь бокальчик другой, то за себя не отвечаю. А где наш милейший Рошаль? На лодках. Поднимается. По шторм-трапу спора потянулась бесшумная цепочка. Как там? ПВР судорожно как-то затравленно вздохнул и сказал очень тихо. Земля трясется, стоять невозможно. Голос его сливался с шорохом дождя. Ветер с гор, раскаленный, как из топки. Пожары? Нет, пожар один. Всего лишь один пожар, мастер-капитан. Он накатывается, он уже рядом. Даже я начал шептать молитвы Пресветлому. А представляю, каково тем, кто остался в городах. Впрочем, городов, наверное, уже нет. Один за другим на палубе появлялись тауранские десантники, беззвучно распределялись вдоль фальшборта и застывали в ожидании приказов под проливным дождем. Сварогу их лица, в общем-то, понравились, собранные, решительные. Лица людей, готовых рвать врага зубами. Никто из них пока не проронил ни звука. Дисциплинка на высоте, молодцы. Логика отбора очевидна. Старых и немощных среди первого эшелона тауранцев не было. Только молодые, крепкие мужики, примерно столько же молодых, крепких женщин, столько же подростков, никак не младше 12. Женщины и дети тоже при оружии, держат его умело и занимают места в одном ряду с мужчинами. И дети выбраны не иначе, по одному от фамилии. Все логично, мысленно согласился Сварог. Генофонд Тауранта, по крайней мере, имеет шанс на сохранение. Арсенал, негромко доложил ПВР, 2 автомата, 1 исправный мушкет. 2 пистоля, 7 арбалетов, 1,5 десятка луков. Из холодного оружия в основном кинжалы и охотничьи ножи. Все остальное оружие пошло на дно вместе с кораблями. Плюс 1 карабин вахтенного, что лежит за ящиком по правому борту. По левому борту тоже что-то доотыщется. У баронетты надо спросить. Сварог перегнулся через фальшборт. Лодки одна за другой, деловитые, без сутолки, высадив боевые отряды на шторм-трап, быстро разворачивались и брали курс обратно на берег. На всех спасшихся пассажиров разгромленного флота лодок не хватало. Остальным предстоит заплыв во вторую очередь и в третью, и в четвертую, пока берег не накроет огнем. «Бойцы разбиты на взводы. 1 рот, 1 взвод», — пояснил ПВР. «И командовать проще. Глава рода взводный. А мальцы будут вестовыми. Надо же держать связь с командованием и между взводами». И добавил. «Рошаль придумал. А ведь понимает стервец». «Кто у них главный?» «Дож на берегу остался. Будет уходить последним, когда всех перевезут. Старик, осилище, ого-го-го, ни в какую. Так что самого главного у нас пока...» «И сколько их всего?» — перебил Сварог. «Люди по трапу все поднимались и поднимались». ПВР на секунду запнулся, посмотрел на Сварога почти беспомощно. «Примерно 1004, мастер-капитан». Сварог вцепился в поручень фальшборта так, что хрустнули костяшки. Этого он не ожидал. Ну, 5-6 еще куда ни шло, но 4000, мать твою! На корабль с экипажем в 300 душ, а запасы провианта, а дети, лекарства, жилые отсеки, топливо. Не потонем, м? Ерунда. Сварог мотнул головой, изо всех сил стараясь выглядеть уверенным и в завтрашнем дне, и в послезавтрашнем, и вообще в светлом будущем. Да на такую громадину и 10000 влезет! Он вдруг почувствовал беспричинную злость и до хруста сжал зубы. Нет, врешь. Всех возьмем и всех довезем, как миленьких. Никто, бляха-муха, не уйдет обиженным. Когда дождь прекратился столь же неожиданно, как и начался, и вновь повалил густой пепел, на борт адмирала поднялся последний из прибывших в первом эшелоне, Гор Рошаль собственной персоной. Он ступил на мокрую палубу, достойно и гордо, будто с докладом в кабинет к князю Саутару, окинул собравшихся презрительным взглядом и, запахнув полы истерзанного плаща, замер в сторонке. Ожидал, должно быть, пока мастер Сварог соизволит обратить на него особое внимание. Держался сей профессионал контрразведки великолепно, надо признать. Вот только, увы, лицо несколько подводило бесстрастного охранителя короны, несуществующего отныне княжества Гайдару. Лицо Рошаля было серым, с красными пятнами на скулах, со сжатыми в белую нитку губами. Певер тем временем подманил к себе высокого жилистого тауранца с отломанной на треть шпагой, просунутой за пояс. — Рорис, собери взводных вон у той будки. — Это надстройкой называется, — поправил Сварог. — Да, какая разница? — Женщина и собака? — спросил названный Рорисом. — Так точно, — кивнул Певер. «Сыну скажи, чтобы слушался этого человека». «Граф Гейр?» Рорис повернулся к Сварогу. «Он самый», — поклонился король третий Талора. Рорис осмотрел Сварога с головы на ног и проговорил монотонно. «Вы спасли жизнь нашим женам и детям. Понятия не имею, кто вы и зачем помогаете несчастному Домену Клаустон, но вы должны знать». Отныне наши тела и души в ваших руках, мастер Гейр. Можете распоряжаться ими по своему усмотрению. И он, на секунду приложив руки к левой стороне груди, вытянул раскрытые ладони в сторону Сварога. Не иначе клаустонский жест благодарности. «Его сын поставлен командовать над детьми», — сказал Певер, когда Рорис отошел. «Ну, мастер Сварог, пора?» «Ну, мастер генерал, глядишь, еще покалякаем когда-нибудь. По заранее разработанному или последуют новые вводные в диспозицию и тактическую схему?» «По заранее разработанному, без шума и пыли. Как говорили в 6-м гвардейском полку имени короля Макария, или лопнем, или наедимся. Как говорили у нас, или грудь в крестах, или голова в кустах. Певер, наплевать на испачканный, прожженный френч, на загвазданные сапоги и лицо в копоте, сейчас смотрелся действительным, а не отставным генералом. Он казался стройнее, шире в плечах, серьезнее, что ли. Глаза кипели азартом предстоящего боя. В общем, Певер тоже был на своем месте. Разношерстное войско народных тауранских мстителей пришло в слаженное движение —